Глава пятая. «Да что со старым сделали, то и с этим», — пожал я плечами. «Чего мудрить? Собаки — собачья смерть, я так считаю». «Его сперва еще найти нужно», — возразил Егор. «Много чести. Сам найдется, не маленький. Ну, а если кроме шуток, не знаю я, где его искать. Наследил пока только упырь, а этот колдун только умозрительно существует. Поглядим, чего еще придумает. Где-нибудь да проколется». «А не боишься, что он тебя раньше убьет?» — спросил Егор. «Не», — мотнул я головой, отхлебнув кофе, — «не боюсь. Кто сыт, тот как раз-таки первым и гибнет». Покончив с завтраком, я перевел дух и сказал. «Значит, на сегодня план такой. Первым делом кости сдать, а то я уже нервничаю без денег. Потом портного навестить, он мне там, наверное, уже костюм пошил». «Что за костюм?» — не понял Егор. «Выходной. Ну, чтоб в высшем обществе рожей светить, и чтоб на меня при этом все, как на неведомую зверушку, не пялились. А, да, надо бы Абрамову доложить, что на кладбище ликвидирован упырь, а заодно, что несколько надгробий пострадали». «А это зачем?» — не понял теперь уже Захар. «Затем, что надгробия эти люди ставили, которые, может, туда приходят, поминают усопших. Поэтому пусть господин градоправитель, если хочет сказать мне спасибо без очередной подлянки, возьмет, да и наведет там марафет за свой счет. Ты, Захар, метнись к нему и все это популярно донеси. А я не хочу с ним разговаривать. У меня кулак нехорошо подергивается, когда он рядом». Захар фыркнул. «Кулак? А когда абрамовская дочка рядом, какое место подергивается? А вот дочка меня вообще касаться не должна. Елена Афанасьевна — невеста Троекурова. Пусть он и парится». «Так, стоп!» Я произнес фамилию Троекуров и вспомнил рассказ горе-киллера, которого подослал ко мне оскорбленный жених. О том, как из Днепра выловили тело предыдущего губернатора со следами насильственной смерти посредством русалки. О том, что Троекуров-старший якобы знается с нечистью. О том, что он в принципе местный Дон Корлеоне и всю власть в губернии держит в стальном кулаке. Спрашивается, не его ли происки, поднятый колдуном упырь. С тем колдуном, которого прикончили мы с охотниками, сумел договориться даже Дорофеев-младший. Не самый толковый в мире парень. Спрашивается, какого уровня нечисть подвластна Троекурову-старшему. Я понял, что не отказался бы поговорить по душам с этим человеком, но прямо сейчас останавливало несколько соображений. Где имение покойного Давыдова, а где Троекуров? Нахрена бы сдался главному столичному мафиози медвежий угол на задворках губернии? Или напавший на моего адвоката упырь — месть за сына? Ох, тоже сомневаюсь. Запугал я Троекурова-младшего крепко. Вряд ли он папаша хоть словом обмолвился о том, что произошло. Если бы и обмолвился, вряд ли бы упырь явился к моему поверенному. Уж скорее притопал бы прямиком ко мне. Да не один, а с колдуном, чтобы ушатать наверняка и два раза не ходить. В общем, с Троекуровым знакомиться пока рано. Займемся теми, кто поближе. «Ты еще здесь?» — я перевел взгляд на Захара. «Бегу!» — подхватился тот. И исчез за дверью. Я отодвинул от себя тарелку. «Спасибо, Федор. Скажи-ка, а Урюпин один работал или помощники у него были?» «Сердечно, сердечно рад вас видеть, многоуважаемый Владимир Всеволодович!» Яков Брейгель снова встретил меня на улице, опрометью выскочив из мастерской. Энергично затряс мою руку. «Что там у нас с костюмом?» «Готов, разумеется, готов! Вы таки не поверите, я прямо сейчас собирался к вам в имение, чтобы лично его привезти». «Не поверю». «Простите, что?» «Говорю, не выглядишь ты собирающимся в дорогу». Брегель был одет в затрапезную рубаху и фартук поверх нее. Из кармана на фартуке торчали здоровенные ножницы, руки были испачканы мелом. «Вы таки меня оскорбляете! Сию секунду, вот сей же час собирался отправиться к вам! Такой дальний путь в мои-то годы!» «А сколько вам лет?» «Ах, ну что за странный вопрос! Я ведь не барышня на выданье, чтобы вам было интересно! Прошу, прошу за мной!» Брегель вцепился в мой рукав и потащил в мастерскую. Костюм дожидался меня надетым наподобие манекена. Сложно сказать, чего я ждал от Брейгеля. Самый правильный ответ — ничего не ждал. Заказал да забыл. Что сошьет, то и сошьет. Но завсегдатая голубой устрицы похож не буду, и то ладно. Костюм меня удивил. На манекене он смотрелся круто. А когда я его надел, градус крутизны вообще улетел в облака. Брейгель каким-то волшебным образом ухитрился исполнить костюм в рамках местной моды, но так, что я, одевшись, не чувствовал себя актером из малобюджетного клипа. Черный бархат не сковывал движений. Длинные полы кафтана не мешали. Вместо золотого шитья и пузументов, которыми щеголяли местные, два ряда серебряных пуговиц. Да не простых, а украшенных головой того зверя, который смотрел на меня с рукояти фамильного кинжала Давыдовых. «Это-то откуда?» — изумленно глядя на пуговицы, спросил я. Брейгель довольно улыбнулся. «Я ношу звание лучшего портного в губернии не потому, что у меня красивые глаза. Разумеется, я не мог не обратить внимания на ваш великолепный ножик». «Это кинжал». «Да-да, конечно». «И хочешь сказать, что за один раз ты вот так детально все рассмотрел?» «Разумеется. Я очень внимательный человек». «Я тоже. Поэтому не ври, здоровее будешь. Где ты взял образец?» «Ну?» «Ничего-то от вас не скроешь, ваше сиятельство!» Брейгель вздохнул. «Ни для кого в этом городе не секрет, что ваш уважаемый дядюшка время от времени испытывал крошечные финансовые затруднения. И кое-что из имущества Давыдовых попадало в ломбард. Мне однажды повезло выкупить серебряный подстаканник». «Покажи». «Не могу, это приданое моей дочери». «И что? От того, что я посмотрю на подстаканник, жених сбежит? Покажи». Брейгель посопел, но спорить не решился. Притащил. «Ну, не сказать, что я такой уж знаток антиквариата, но почему-то сразу понял, что передо мной редкая и дорогая штука. Вокруг тяжелого дна плелась ажурная вязь из черненого серебра. Рядом с массивной ручкой с двух сторон орнамент окружал головы причудливого зверя с изумрудными глазами. Того самого, фамильного. Я взял подстаканник в руку. Нормальная такая штука. Увесистая. Двинешь, мало не покажется. И почем ты его выкупил? Брейгель закатил глаза. Ах, очень дорого. Этот аферист слупил с меня два империала. Если бы не дочь, которой чрезвычайно понравилась эта аристократическая вещица, я бы ни за что... Ясно. За империал отдашь? Глаза Брейгеля довольно сверкнули, хотя он, конечно, тут же заныл. «Купив за два, уступить за один? Что вы? Как можно?» «Никак. Ладно, на нет и суда нет». Стоит ли говорить, что за империал Брейгель подстаканник отдал? Купил его наверняка дешевле, но торговаться дальше мне было лень. Не за этим сюда пришел. Для чего мне понадобилось имущество покойного графа Давыдова, сам себе объяснить бы не смог. Но вот для чего-то понадобилось. Понял вдруг, что эта вещь моя, и хоть ты тресни. Будто зазудело что-то, когда я ее увидел. А купил — перестал зудеть. Когда я в новом костюме завалился в приемный пункт, где обменивали кости, приемщик меня не узнал. Вытаращился, как на привидение. Пробормотал. «Вы, ваше благородие, должно быть, дверью ошиблись. Тут у нас все больше охотники». «Да у вас, смотрю, тут и охотников-то нет», — буркнул я. «Опять, что ли, казна пуста?» Плюхнул на прилавок заплечный мешок. «Владимир?» — обалдел приемщик. «Ты ли?» «Нет, блин, кикимора лесная. Так чего, деньги-то есть?» В этот раз повезло. Все полученные кости я обменял на звонкую монету. С грустью подумал о том, что не виси на мне дядюшкины долги, и потребности свои и своих домочадцев закрывал бы как нефиг делать. Уже можно было бы и автопарк расширить. Мало ли, куда Тихонычу или тетке Наталье. По хозяйству сгонять надо будет. И ремонт в усадьбе начать. Но, блин, что имеем, то имеем. А значит, пора переходить к следующему пункту программы. Следующим пунктом у меня значилось посещение адвокатской конторы покойного Урюпина. Называлось это ООО «Урюпин и сыновья», из чего я сделал вывод — что хоть один из сыновей должен быть в курсе дел покойного родителя. Располагалась контора в том же особняке, где проживал Урюпин. Только зайти надо было с улицы, а не со двора. Кто бы мог подумать, да. Охрану с особняка уже сняли. Ну, в рамках местной логики следовало ожидать. Хрен ли тут дальше осматривать, и так все ясно. Я поднялся на крыльцо и позвонил в бронзовый колокольчик. Дверь открыл швейцар. «Вам назначено?» «Да». Не стал я грузить обслугу лишними деталями. «Я в контору Урюпин и сыновья». «Но господин Урюпин...» «Знаю. Мои соболезнования. Ничего, меня и сыновья устроят». «Они не принимают». «А как же они дела ведут? Клиенты не нужны, что ли?» «Вы можете к секретарю пройти, обсказать вопрос, а он господам Урюпиным все передаст». «Ну так пропусти меня уже». Я отодвинул швейцара с порога и вошел. «Прямо проходите», — сказал вслед швейцар. «Там сразу увидите приемную». Я кивнул, прошел. Приемную увидел действительно сразу. Просторное помещение, заставленное шкафами. Шкафы громоздились вокруг островка, дубового стола. За столом сидел секретарь, тщедушный мужичок с обширной лысиной. Он что-то писал, усердно поскрипывая пером. Когда я вошел, поднял голову и поправил очки на носу. Дужки их почему-то не загибались за уши. Очки держались на переносице с помощью шнурка. Естественно, то и дело сползали. У окна приемной сидел в кресле крепкий детина. Он раскладывал на подоконнике карты. То ли пасьянс, то ли играл сам с собой. Детина тоже уставился на меня. В костюме я выглядел представительно. Секретарь вскочил и поклонился. «Что вам угодно, ваше благородие?» «Мне угодно видеть сыновей господина Урюпина». «Сожалею, сие никак невозможно. Господа Урюпины не принимают лично. Но вы можете изложить суть вашего дела мне. Не сомневайтесь, что все передам в точности. Я работаю на господ Урюпиных уже больше 20 лет». Он оттарабанил эту речь единым залпом. Явно произносит частенько. И кого-то, может, сообщение о невозможности видеть сыновей господина Урюпина совершенно не смущает. В этот раз секретарю не повезло. «Сожалею, но у меня слишком деликатный вопрос». Я решительно направился к солидной двери, рядом с которой стоял стол секретаря. Ничего иного, кроме кабинета, принадлежащего Урюпиным, по логике там находиться не могло. «Нет-нет, ни в коем случае!» — секретарь бросился наперерез. «Я же сказал, господа Урюпины не принимают!» «Уверен, что для меня они сделают исключение». Я взял секретаря за плечи, оторвал от пола и аккуратно переставил в сторону. Для того, чтобы в следующую секунду за плечи схватили меня самого. «Сказано ж вам!» — грозно взревел у меня над ухом детина, который до сих пор сидел у окна. «Не принимают!» «Ух ты! Чем дальше, тем интереснее. Теперь уже, даже если бы мне не особо и нужны были Урюпины сыновья, в кабинет я бы непременно вошел. А то чего они? Что там тебе сегодня карты наобещали?» Ровным голосом осведомился у детины. «Бубновый интерес!» «А дальнюю дорогу не?» С этими словами я саданул назад локтем. Охранник взвыл и разжал руки. Согнулся пополам. Сильно бить я не стал, просто оттолкнул парня подальше. Так что он плюхнулся на задницу и прокатился на ней по паркету до дальней стены. «При исполнении, человек, так-то не виноват ни в чем». Я дернул на себя дверь кабинета. Хрен там, закрыто. И похоже на крепкий засов. Постучал и крикнул. «Уважаемые, уверен, что о посетителе вы уже знаете. У вас есть 10 секунд на то, чтобы открыть дверь. На 11-й я ее выломаю. 1, 2, 3». После того, как я произнес 10, не изменилось ничего. Разве что охранник отковырял себя от пола. Поднялся на ноги и, наклонив башку, попер на меня. А дверь не дрогнула. Я развел руками. «Ну, что поделать? Я предупреждал». И вынес дверь ударом. Дверь, на ходу сложившись пополам, влетела внутрь помещения и упала. Я шагнул внутрь и остановился. Кажется, у меня задергался глаз.